а затем уезжает в Перуджу, где его принимает к себе мастер Пьетро Перуджино, глава Умбрийской школы живописи, художник известный и почтенный, сразу же оценивший талант своего нового ученика. К тому времени Рафаэль воспринял не только умение Пьеро делла Франческо свободно располагать людей и предметы в насыщенном воздухом пространстве. У земляка своего Тимотео Вите, вернувшегося в 1495 году из Болоньи, он научился еще болонскому искусству мягкой лепки лиц. А теперь у мастера Пьетро ему предстояло воспринять певучую красоту линии. О том, как тщательно изучал Рафаэль манеру своего нового учителя, свидетельствует Вазари. Он пишет, что Рафаэль подражал ей так точно во всех отношениях, что копии его не разнились от оригиналов учителя, и нельзя было вполне отличить работу его и Пьетро. Но кто из великих ограничивался подражанием? Рафаэлю предстояло выбрать свою дорогу. В конце 1499 года, на рубеже двух столетий, он пишет первую самостоятельную картину «Сон рыцаря», в которой как бы запечатлено глубокое размышление о будущем. Юный рыцарь спит под тонким стройным деревцем, положив в изголовье кованый щит. Вдали на холмах виднеется деревушка. Готический замок высится на скале. Дальние горы тают в голубеющей дымке. Рыцарю снится. Две девы стоят по сторонам его. Одна в строгой, темной, прямых линий одежде протягивает ему икону и меч. Другая же, светлая, легкая, держит в протянутой руке цветок. Что же выберет юноша? Что предпочтет он? Будущее даст непреложный ответ. Ни бури житейские, ни звон мечей, ни ступленная страстность религиозного чувства, а ничем не замутненная ясность, превосходство душевной чистоты над грубой силой. Вот подлинная стихия Рафаэля. В образе светлой девы из его первой картины заключено все то, что сделало Рафаэля великим. Заключено, как растение, дремлющее в зерне. Нужны лишь время и благодатная почва, чтобы оно, разорвав оболочку, поднялось к солнцу и принесло плоды. Еще 4 года длятся поиски, раздумья. Вместе с учителем Рафаэль расписывает фресками стены и своды меняльной биржи в Перуджи. Примечание. Фреска от итальянского «аль фреско» по-свежему. Живопись водяными красками по свежештукатуренной поверхности стены или потолка, отличающейся особой долговечностью. Земляком и учеником отца, Эванжелисто ди Пьян ди Милетто, он пишет большой алтарный образ в маленьком, расположенном близ Перуджи городке Чита ди Кастелло. Он изучает новый, не так давно привезенный с Фландрии, способ растирать краски на смеси орехового и льняного масла. сохнувшая под кистью яичная темпера, широко применявшаяся тогда живописцами, затрудняла мягкие переходы от света к тени. Она не давала достаточно прозрачности. При повторном наложении тона ее тускнели и глохли. Примечание. Темпера – один из старейших способов живописи. Еще в Древнем Египте художники пользовались красками, связующим веществом для которых служило яйцо. Даже после усовершенствования в XV веке фламандцем Ван Эйком масляных красок темпера долго еще применялась наряду с ними во многих странах мира. Из Византии этот способ был перенесен и в Россию, где темперой работали замечательные художники-иконописцы Симон Ушаков, Дионисий и великий Андрей Рублев. Конец примечания. Удивительно было умение Пьера де ла Франческо, писавшего темперой. Но и он, с великим трудом сумевший заставить темперу передавать прозрачность и сияние воздуха, не смог до конца преодолеть ее скупую жесткость. Новый способ, усовершенствованный фламандцем Яном ван Эйком, давал возможность писать как угодно, прозрачно и густо. Можно было свободно стушевывать переходы. Под прозрачно-лаковой пленкой сохранялись сочность, яркость и глубина тонов, а смешение красок, почти невозможное в темпере, вдруг открыло богатство, подобное россыпи самоцветов. В 1504 году Рафаэль пишет для церкви Сан-Франческо в Читта ди Кастелло «Обручение Девы Марии». Это небольшая, написанная на доске картина, находящаяся теперь в Миланском музее Брера, как бы подводит итог годам учения. Все, что могли дать Рафаэлю его учителя, с полной ясностью выражено здесь. Сцена обручения – развернута на фоне стоящего в глубине картины храма, изображенного с величайшим знанием законов перспективы. Прозрачный воздух, овевающий круглое здание, как бы струящееся между его колоннами, мягко голубеющие дали — все это выказывает умение не меньше, чем у Пьеро де ла Франческо. А люди, расположенные на первом плане, нарисованы с тем изяществом, с той чистотой певучестью линии, какой до Рафаэля отличался лишь Перуджино. Но фигуры в этой картине сохраняют еще остатки, присущие учителю, скованной неподвижности. Их позы чуть нарочиты, манерны, они будто застыли, замерли в полусне. Нужно еще последнее усилие, чтобы окончательно разбудить их, вдохнуть в них жизнь. Закончив эту картину, Рафаэль покидает Читта ди Кастелло. Пинтурикио, подружившийся с ним в Перуджи, зовет его в Сиену, где кардинал Пиколомини поручил ему расписать фресками книгохранилище собора. Рафаэль уезжает туда, но ненадолго. В тот год флорентийская синьория, желая прославить город, задумала украсить залу совета в своем дворце –